Привет, ребята, с вами братец Ву. С друзьями мы продолжаем после некоторого перерыва, наконец-то, наше приключение по системе ДНД 3.5, ну или около того, поскольку на ту систему мы только ориентируемся. И сегодня со мной играет Саня. Всем привет. Андрей, который играет за Пади. Давай сразу скажем, кто какого уровня. Саня, ты кто и какого уровня? Я, как сказать, вор 3-го уровня, скаут 2-го уровня. Хорошо, так, человек. Андрей, гулять на закате. Андрей Дварф, рейнджер 1-го уровня и воин 4-го. Итого 5-го. Палыч. Всем привет. Вот я. Пальцем. Да, я варлок 2-го уровня и 44-го уровня. Но я как бы варлок шифрую, это потому что ворк. Нет, я волшебник, наверное, да, сорцеры. Да, да, наверное, волшебник, да, не маг. Значит, варлок — это чернокнижник и волшебник. Каждый по 2 уровня. Ну, я чуть-чуть 5-го, но на самом деле я 4-го. Потому что я сегодня... Потому что нет у нас... Нет у нас самого главного, да. Ну, потому что в прошлой части вы вышли, наконец-то, из пещеры. Ты про Лешку скажи. На просторы, да. Сегодня, к сожалению, с нами нет Олешки, Хобота, который у нас был магом. Он у нас, видимо, вернулся к магу на обучение, но он обязательно будет в следующей части. Я обязательно хочу на это надеяться, по крайней мере. Это зомби? Типичный зеленый зомби. Нет, это вы вышли к выходу из системы подземных пещер. Там за после... Сколько недель мы были под землей? Недели 3, наверное. А кто ты всю жизнь? Мои глаза. Ну, ты выбирался иногда. Да, на выходе здесь стоят два таких суровых гнома. Греются, одеты в меха, вооружены молотами. И они явно в роли стражников, которые сторожат проход. И здесь... Они меня знают? На выходе... Они меня узнают? Тебя они не узнают, но ты, в принципе, предполагаешь, что, может быть, видел где-то их. Вот. Не факт, что они именно из твоего поселения. Хорошо, они мешают нам выйти? Нет, они не мешают, они просто на вас смотрят. Я так киваю почтительно. Здравствуйте. Куда мы хотим идти? Они тоже с прищуром. Мы очень долго обсуждали, куда мы пойдем. Куда мы пойдем? Мы избавились еще, да. Человек, который не хотел с нами, ушел. Да. Вы сейчас вышли из пещеры. Теперь мы идем, теперь мы у нас всех одна цель. На север мы идем. Вы видите, что дорожка спускается пока-то вниз по склону. Вокруг стоят в основном хвойные деревья, присыпанные снегом. И внизу вы видите идиллическую картину. Сейчас утро, рассвет. И внизу вы видите картину деревни, крыши, покрытые снегом. Я закурил. Я вышел закурил, да? Вышел закурил. Там же далеко до деревни было. До деревни несколько километров, да? Я кончил находиться в деревне. Там еще город есть. А это деревушка, видимо, которая для торговых здесь целей. Как раз это деревушки, по-моему, торговцы, да, были? Несколько поднимающихся дымков, видите, оттуда. А те торговцы были, я просто объясняю, что было в прошлой части, это были торговцы из... Один из дварфов, из стражников спрашивает, вы откуда и куда? А это стражники какие? Официальные, которые кому относятся? Гномам или... Гномы. У них символика есть на них? Типа вот мы, да. Типа... Символика у них как раз Серебряная гора. Ну представляете, там с Сыльгару, там все дела. Представляюсь и говорю, что мы отправились в путешествие. Дорога приключений позвала нас, да. Просто к тому, что в деревню, куда мы идти, это не особо камильфо, потому что нас там ищут. А тех людей в деревне, с кем общались-то эти торговцы, они же там, ну, барыжат друг с другом, они от них и узнали. В какую сторону они шли? Они шли в деревню или из деревни? Они шли, по-моему, с товаром из деревни. И как раз таки там они узнали, что нас ищут. Их пока не ждут, в общем. Ну только там нас там ждут. Ну нас там ждут, да. А тебя не ждут, нас там. А меня не ждут. Да, да. Напоминаю немножечко о карте. Все неправильно, все не вовремя. По карте сейчас найду более подробную карту местности. По нему картотеку. Вот у нас карта. Вы можете посмотреть ссылку на Википедии в деталях к видео, чтобы найти эту карту. Они сейчас, наши герои, вышли где-то вот здесь вот. И они находятся где-то в нескольких... где-то в 30 милях от города Спрингмор. Спрингмор, да. Спрингфилд. Я пытаюсь заговорить. А внизу подним деревушку. Ну что ты пытаешься, что ты говоришь? А тебе не получается. Они уже с тобой заговорили. Они говорят на общем языке, с акцентом, но говорят. Так они все-таки внешние. Слющие. Видимо, сюда требовались люди со знанием языка. Язык прокормит. Я говорю, о, великая нам удача, что мы вас встретили перед выходом. Вы нам не подскажете, как обстановка, опасно ли ходить, где, может, какие животные бегают, где, может, какие отряды тут лютуют, может, у вас здесь гномы где-то выбегали сверху. Здесь пока все спокойно. Справа-слева. Вон там вот находится деревушка Монтспринг. Монтспринг? Монтспринг. Как Монтспринг? Монтспринг. Ясно. Вот. В ней мы обычно осуществляем всю торговлю. Это чисто человеческая деревушка? Там осуществляем. Да, человеческая, но там есть как бы и гномье представительство. Угу. И сколько там? Вот из последних событий что тут было. Ну вот здесь бродячий цирк дошел до деревни, потом все передрались и сейчас вот там разбежались. Передрались кто выступал? Кто выступали, передрались с местными, кого-то посадили, кто-то сбежал, потом оказалось, цыгане, что... Цыгане, похоже, были, они бродячие цирки. Да, потом оказалось, что кто-то из них еще и проворовался. В общем, цирк разорился, стоит там несколько фургонов уже несколько дней. Не в деревне. Начальник пьет. Не в деревне. Еще из... Чего есть? Народ в основном бьет пушнину, торгуют. Ясно. Ну так ни зверей, ни гоблинов, ни преступников нет здесь вокруг. Волки только могут быть. Но в целом... Воров тут в банды не существует, не делалось. Вот, может быть, вдруг мы просто так как бы... Я думаю, что в деревню идти. У вас пока банда воров не существует. Наоборот, я спрашиваю. Банда воров не интересует. Какая вакансия. Да вот. Интересная. Нет, я говорю, что в последнее время... Какая численность спокойно деревни примерно? Сколько домов, сколько там... Численность деревни, ну, домов примерно 15-20. И чем промышляют? Только чисто вот с торговлей, пушнина. Кроме этого, ничем интересно? Ничем особо. А какой-нибудь есть караван или обоз, который идет сразу до Спрингмана из этой деревни? Ну, это вы там уж узнаваете. Они же как-то соберется, как-то в них доберется, так и везут. Как бы, походу, мы с цирком отправимся, ну да ладно. Ну что, идем? Спускаемся? Надо как-то, наверное... Вас перекрасить. Я думаю, ты пойдешь на разведку, чтобы что-то хотя бы... с вами сделать. Слушай, я там придется разговаривать, а с моей харизмой. Оно чуть-чуть выше, чем у дерева. Я напоминаю, что листовки, которые, вероятно, распространяются, искали 4 человек. Да. Точнее, эльфа. Монаха. А у вас кто один только был, ты, и все. Эльфа и 3 человек, да. Маг, из которых монах. Да, от вас теперь остался один эльф, один человек, один гном. То есть, как бы немножко мы сменили. Несколько вас ампло. Да, да. Сменилось, да. Сейчас мы их немножко под. То есть стоит такой, знаешь, как бы. Подмалюем. Чисто один в один лица нарисованы, но 4 вот так смотрит. Раз, два, три. Не, проходите. Ну что, давайте загримируем, а потом пойдем. Я думаю, там. Ну, постраховаться. А сколько мы встретили палат, может, здесь прибито, знаешь, там как бы. Насколько похожа фотография, да. Нет, здесь ничего не прибито. Вдруг там это самое. Ну, у тех же было. Листовки, да. Листовка. Насколько как бы похоже. Мы тогда листовку не нашли. Как-то не нашли. Мы не нашли листовку. Мы хотели найти, но потом все спалили. Мы не искали, во-первых. Вот мы. По-моему, никто не заявлял даже. И не факт, что вообще листовка была у них какая-то физическая. Может, они только видели. Или слышали. У них память. Не, по-моему, мы о чем-то знали, о том, что нас могли искать. Это торговцы сказали, когда мы уже последнего пытали там. Да, да, по-моему, так было. Именно так и дальше было. За одну ночь. Не знаю, я думаю, просто идти в деревню и не париться. Выступаем, товарищи. У нас суслики... Просто, что там с карба осталось? Суслики дальше не пойдут, если у вас они есть. Почему? До деревни они не выходят из гор. Но они до деревни, может быть, да. До деревни еще уходят. Там загнать можно, конечно. Менять на лошади. Конечно. Мне что-то хотят на пол лошади. Нужно почесать. Ты со своей харизмой чешешь, что это деликатес самый. Нет, потому что... Именно эти усы суслики, да? Именно эти. Да. Именные. Он, нет, он просто 3 раза горел, 2 раза был в воде. Понятное дело, что у него мясо в серии особенное, имеет оттенок, цвет. Очень мраморный. Вкус мраморный, да, там все дела. Вы спускаетесь, да? Да. Хорошо, вы где-то около 1,5 часов спускаетесь вниз по деревушке, точнее, в сторону деревушки. Температура немного повышается, то есть, когда вышли, там будет минус 15. Сколько отправится, да? Сейчас где-то минус 5. Вот лес становится все более густым, и через некоторое время вы... Ну, из горы, как из метро, дует теплый ветер, да? Да, уже с горы уже давно... Не, имею в виду, что там на входе. А, там, да, там все время постоянная температура, как в любом подвале. Плюс еще тем более, что сам город, Рубиновые пещеры, они расположены на термических источниках. Ну, да, именно так, да. Поэтому там вообще тепло. Это там попугай. Лугой. Луги такие из леса, да? Да-да. Через некоторое время видите первую избушку. Показывается она из-за поворота. Вида сильно такого покошенного все. Нет, не покошенное, вполне себе приличное. Как мне хочется загримировать так хоть чуть-чуть. На пути я говорю, ну да, мы еще делал какой-то. Meanwhile, как говорится. Meanwhile in Africa. И нам как-то надо представиться, мне кажется. Мы не просто, наверное, придумать какую-нибудь липу. А, нет, не липу, а хотя бы толково, чтобы у нас была одна и та же версия, что куда мы идем и зачем мы идем. Я думаю, что мы идем все в город Спрингмор, по меньшей мере, все вместе для торговли и. С остриками. Они до тут не дойдут. Мы проколимся. Но это мы не знаем. Мы тебя слушаем, как ты. Что-то здесь не так, да? Мы плохие торговцы. Я думаю, с дипломатической миссией какой-то. Да не надо, они воюют с Югом. А мы-то из-под. Мы ведем магические исследования какие-то небольшие. Вы мои помощники. Сейчас. К примеру, я... Нет, я же не предлагаю... Давай буду твой телохранитель. Ну, нет, я предлагаю это как в качестве версии. Я же не говорю, что вы мои помощники сейчас. Я просто говорю, что вы как мои помощники, грубо говоря, очень умный и, как говорится, внимательный... Алле... Проводник. Он же Александр. Проводник. Александр и сильный, внушительный, уверенный в себе, бородатый. Да, не за цене бородат этот самый... Падин. Александр и Падин. Вот. И представим, что я иду просто за магическими какими-то исследованиями, я знаю, куда я иду. Я иду в гильдию магов. Все это пусть. Короче, они знают про это. Я нарисовал. Там, наверное, вообще есть план. План городка нарисовал пока что. Первый начнут из того, что здесь есть. Это, я понимаю, площадь? Это небольшая площадка, да. Это таверна. Это большой торговый холл, который сделан в гномьем стиле. И немного утоплен в земле, такой как, знаете, как бомбоубежище такое. Чтобы гномам было удобнее там, видимо, чувствовать себя как дом. Так корёжно. Тебе да, так себе на поверхности. Ну так себе, некомфортно чувствуешь. Видишь, что здесь стоит три фургона у таверны. Все заброшенные. Никого у них нет. Это цирк, это как я понимаю. Так, ну и народ ходит. Занимается своими делами, на вас поглядывают из-под лобья. Разговоры никто изначально собирается. Будем думать там. Надо как-то добраться до Спрингмора, там, понимаю, несколько сотен километров, да? Угу. Давайте сейчас сосликов загнать. Да, да, да. Значит, сейчас... ну идем на рынок сразу. Где да, выступаем на рынок, потихоньку подходим к рынку, смотрим, как ситуация там, что как. Я внимательно смотрю за столбами и за досками объявлений, да. Угу. Как они там, без нас, а может с нами. Замечаешь, нет? Замечаю. Замечаешь, у таверны висит доска. Это написано, что разыскиваются особо опасные преступники. Примерно схематически наброшены портреты четверых. Похоже, такие же, как в Ризосе такие. Один эльф. Остальные люди. Написано, что особо опасно, ни в коем случае не пытаться задерживать самостоятельно. Тут же сообщать представителям власти. Вознаграждение. Можете ушки? Сейчас. Топорик. Можете что-нибудь другое? Топорик. Там полный. Станешь девочкой. Вознаграждение 5000. Сколько там было, я не помню. Да хрена. А не 30. 5000 за живых. По-моему, вообще да. За пьяных. В общем, да, за живых или мертвых. 5000 за голову. Да. Либо за информацию. Ну, как бы чисто не настолько мы тупо мы понимали, что нас могут поэтому опознать или нет. Да. Можно сказать. Вы хоть капюшончики накиньте. Ага, такие заходят, 30. Нам просто скажут, что двое из них владеют магией, один из которых эльф. Не, ну сами не визуально портреты как бы как накиданы, очень схематично. Ну, довольно схематично, да. То есть там нет такого прям. Два глаза, внешнего, два уха, как бы. Внешней схожести. Понятно. А просто нас тысячи тысяч был уже. А мы не в курсе. Нет, как это? Мы-то в курсе. Так мы не в курсе. Как это? Просто объявление за то, что за наши головы. Нет, нас визир ищет. Нет, за что вас ищут, это за нападение на караван и убийство королевской стражи. А, это как официальная версия, да? Да, да, да. Ну да, помнишь, мы там все там узнали. Давненько еще было там с гоблинами, почикали один лагерь этих, которые нас хотели порешать в лесу. А, Ющенко. Понятно, хорошо. Давненько это было, я уже забыл. Даже не королевская стража, называется гвардия. Короче, еще не понятно, гвардия ли они на самом деле. Голубые площадки. Так что вот, да, так что вот есть за что, оказывается, искать. Так что надо думать, что там. Ну, здесь пойдем площадь сейчас довольно уже, довольно уже людная. На юге мы не были. Мы были здесь где-то в округе, а здесь просто проходим. А ты уверен, что мы не засыпемся на знаниях местности и остальному? Если мы... Не, я север вообще пришедший. Я на юге был, потом снова я шел на север. Через поселение проходит Небольшая речушка. То есть ориентируешься на себя. Я заявлялся, потому что я, так как понимаю, такой чистый южанин загоревший, как бы я на севере всю жизнь живу. Нет, ты мог, почему? Ты мог это самое загородимить в источниках энергии, не знаю. В источниках энергии. Воровских. Гамма-лучами. Да-да-да. Нашел какой-нибудь камушек, и потом в голове прикладывал, чтобы ума было больше с утра. Ну так что вы идете на рынок? Да, с целью поторговать, заказать какой-нибудь, возможно, лошадей или что-то. Я замечаю это объявление, потом говорю, ну, давайте поищем, где у нас тут загоны, где, может, меняют лошадей на этих самосусликов, и кто меняет. Да, там довольно широкие двери, так что можно ходить с животными. Угу. Животные следят за нами. У рынка стоят два стражника, скучающего вида такого. Люди, оба. Оба люди. Местные, какие-то гербы там нарисованы. Там много лавок вообще находится в этом крытом? Внутри, вы спускаетесь немножко вниз, только как крытое бомбоубежище. Видимо, гномы отстроили, ну, с куполообразным таким потолком. Да? Освещение искусственное. Но посередине пробита дырка, то есть такое. Искусственное. Комбинированное. По бокам искусственное, в центре естественное. И рынок, он довольно-таки уже полон. Где-то треть из торгующих, если это гномы. Сложно, десятки людей, сотни людей. Там несколько десятков человек. Mm-hmm. Может быть, 40. Кто-то покупает, кто-то продает. Слышны выкрики. Mm-hmm. Магазин такой, да, короче? Да, большой такой. Mm-hmm. Точнее, это не магазин, а биржа такая. Mm-hmm. Больше на биржу похоже, чем на магазины. Рынок, смесь рынка с биржей такая. Скорее, пятерочка или магнит? Там есть самоцветов? Плавок нет, случайно? Можно найти, где торгуют самоцветами. Гном не лавки. Ну, пока я пойду сусликов продайте, что ли. Есть лавки, где сослики стоят. Я пойду в туалет. Пойдем в лавки с сосликами. Ослы, молы, лошади. Хорошо, подхожу с гном, подходим к сосликам. А я в это время, ну, выискиваю какой-нибудь. Ну, вот вам подлетает один гном, говорит, я смотрю, вы с сосликами пришли, поменяю три сослика на одну лошадь, давайте, или два мула. Точнее. Один гном мула. Или два сослика на одного мула. Это королевские сослики. Мы их специально получили подарок короля. Это вот самое, видишь, мы идем с кем? Ломсы. Знаешь его, нет? Он прищурился, смотрит. Ну, похож, мне кажется. Ты знаешь, что это такое, нет? Кто? Это сам сын начальника, я называю какой-то город, типа, рядом с этого самого. Mm-hmm. Вот. Он нам отдал самый главный. Блеф? Почему да. Блеф? Это же не блеф. Как это не блеф? Блеф. Это что за правда? Сын Йорла там, бла-бла-бла. Да, у меня 15. Ну ты прокинул. Фига себе, ты там можешь вообще даже на единицу набрать. Да, ничего себе. Да это мне очень повезло, давайте один к одному. Хорошо, сколько у вас сосликов? 6 сосликов! А, ну да, 6. По 2 лошади, нормально. Ну, у меня лошади не очень, конечно, племенные, но чего уж поделаешь. Ну ладно, ребята, давайте я вам... Может, не ровен сосликом. Давайте я вам еще с ними насыплю... Еды, да? Лошадиное зерна. Вот такие пальцы вверх, молодец. Не ячмень, как сразу сообразил. Овса, да. Овса, каждому нормально по неделе. Вообще будет? По мешку овса. Как бы. Может, мне лучше это... Мула ему. Мула, да. Ты на ЖТХ... Я на лошадь, я скажу, не допрыгну. Мы тебя подсадим. Да, мы же делаем тебе... А для этого господина, собственно, самого, как ты уже понял, сына начальника этого города. Королевского ослика. Да, этого самого королевского, как его? Ну, там лучшего мула и три мешка овса. Двух мулов. Нет, вместо двух лошадей. Уж извини. Нет, вместо двух лошадей. А, да, ну тоже двух мулов, ладно. Хорошо. А мул-то куча? Короче, они медленнее, но они типа. Может, тягать что-нибудь. Да. Можно полный лавку. Тебя укачает, да? Лошади есть 5 лошадей. Просто мне кажется, что дворф не. Можете себе распределить лошадей, ты себе бери мула. И. Не, мул лошадку, а 5 плюс 3, 8 мешков овса. На все. Сосликов я стираю. 8. Ну я беру 2 лошади. 2 мешка овса. В итоге у меня 2 мула. Один. Да. А, 2, да. 1. 2. Все-таки 2 мула, да. 2 мула. 2 мула. Лошади. Пока они там с сосликами закупаются. А вы по 4 мешка овса туда берите. Угу. Не по 4. Всего было 8. 5 плюс 3 всего было. У вас 5. Так у вас и лошадей 5, между прочим. Делите их как то, чего у вас. Почему 5? 6. 5 лошадей, 2 мула. Нас вообще было изначально. Ну каждый по 2. 2, 2, 2. Почему 2-то? У меня было 2 суслика. Сколько у нас сусликов было? А, по 2 суслика мы брали, так же для самого. Ну вот 5 их у вас. Ну все правильно, да. 2, 2 и 2 точно. Все правильно. И каждый по 2, у каждого по 2. У тебя мула, а у вас лошадь. Хорошо. Все правильно теперь. У каждого по 2 мешка овса. Хорошо. А у тебя 3. У меня 3. Да, тут шикарно. Так два на каждую? У вас по два. Каждой лошади по две или каждому? У каждого по две лошади. И у каждой лошади по два пушка овса. Да. Отлично. Нет, у каждой лошади по. У каждого. Лошади по носу. Да. Очень сложно. Математика на канале браться буду. Те еще фургаши, конечно. Как будто это ладно. Как будто кто сейчас вспомнит про это овёсло. Как-то отсыпать его там. Все у меня там. Вы даже не жрете уже не здесь. Нифига, у меня жрёт. Не жрём, да, мы с собой хавчика там набрали. У меня сухпайка на 4 дня. Я пока, ну, из суслика меня забираются, подхожу к там, какие-нибудь виски у лавки, там, самоцветами, еще что-нибудь, где можно что-нибудь подогреть. Есть такая лавка. Самоцветы? Что? Самоцветы и... Вокруг нее народ торгует. Драгметаллы. Ну, там два стражника свои стоят в номере. То есть там нереально будет подойти, они охраняют это конкретно. Ну, охраняют, но, в принципе, можно постараться. Вокруг народа много? Народ снует, да, там не так, чтобы не покинуто. Можно зацепиться с другой стороны. Там на лавке прям все выставлено, как обычно, типа как на лотке или как? Ну да, только еще это все под стеклом. Это сложнее. Или под слюдой, там непонятно, что-то такое шлифованное. Ну это, короче, фига получится. Ну хотя бы просто пробирать мимо, может, какие-нибудь кошелечки срезать, еще что-то получится. А что там у тебя, какие там у тебя умения-то? Ну у меня есть ловкость рук плюс 10, скрытность плюс... ну, вместе с кожаной... Скаут! Вместе с броней, короче, получается у меня плюс... 10. Разночек, чистя скаут! Плюс 16 у меня скрытность, короче, и плюс 10 у меня... Ну, кого ты пытаешься ограбить? Обычного посетителя? Нет, я смотрю... Или торговца? Ну, торговца же за лавкой, как бы, надо. Я смотрю, выскиваю каких-нибудь зажиточных, как бы, посетителей, и вот пытаюсь их... Ну, кидай кубы. Ой, первый удачи, да? Если что, как бы, в следующий раз и без меня еще будет. Кидай удачки, да, для начала. Так, что изначально там? На что кидать? Ну, на скрытность кинь. Заметили, что ты подкладываешь или нет? Так, у меня в мужики кинь, чтобы он не видел. Заметили, не заметили. Какой сам кидаешь? 16. Бля! Плюс 16, ну все, на фейл, да? Заметили, что больше то больше. Ну заметили, что я подкрадываюсь. Заметили, что ты себя подозрительно ведешь, чтобы посмотреть. Я так типа, хлопнул по плечу, говорю, типа, Сашка, говорит, Васек, ты что ли? Его реакция. Он на тебя смотрит, оторопело. А, не признал, извини, в смысле, обознался. Вот еще дальше. Раз увижу рядом, стражу позову. По поводу? Не знаю, ходят тут всякие. Могу тебе то же самое сказать? Я же хочу быть известный торговец, а ну-ка иди сюда. Кидай набег. Началось. Теперь нас знают, кого искать в лицо. Я между прочим тоже известный. Я на всех тут столбах развешен. Только не говори так, ладно, вслух. Звезда. Чутье нам подсказывает, что что-то не так. Садится на уши. Звезда, это был автобус, как бы. Но пытаюсь замять и спокойно дальше, ну, за сосликами. Понимаю, что сегодня не мой день. А ты затерялся в толпе, будем считать, повезло. Даже без кубовки разрешу затеряться. Можешь мне на скрытность кидать? Ну, блин, так и понятно. 1-20. Ты, знаешь, встал, как что-то пойдет с колесо, но это просто, блин. Ну да. Раз в день кидаешь кубик, и то единица выпадет. Ладно, дальше. Подхожу к ребятам с сосликами, вот, ну, узнаю то, что они лошадей прикупили, забираю себе вот эту вот часть. Ну, просто я так думаю, ну что, какие планы? Пойдем в таверну. А слушай, поторговались неплохо, как бы, ты видишь тут? Это самое, вот я две лошадки достал. Ну это как бы... все понятно, но что мы будем делать? Есть варианты, как мы будем добираться, все-таки несколько сотен километров как бы идти одним, это опасненько, скажем так. Я предлагаю, может найти какой-нибудь караван, обозы или что-нибудь такое. А это надо будет идти, наверное... А, ну хотя, с другой стороны, кажется, мы на торговой почте, наверное, все торговцы, которые будут путешествовать тут, наверное... Потихонечку, да, там можно поискать здесь, я думаю, да, давайте... Я так... Или кому-то в таверну идти, может? Пощупившись по сторонам, я думаю, можно сейчас искать... Сразу здесь, может быть, как это вообще устроено? Тут же лавки готовы или тут просто реально? Тут большинство гномов, да, как я понимаю? Нет, здесь треть. 30. А, треть. Нет. Ну пускай Падин тут с гномами базарит, ты с людьми, у тебя харизма лучше подвешена. Я могу в таверну пойти так с криминалитетом местным пообщаться. А лошадок выводим на стулок, здесь? Ну там общее стойло. Есть, там парковочки-то есть. Конечно, есть. Здесь есть стойло, и здесь есть стойло. У нас если свободное место есть, то здесь привязано вместе. Паркуем живность. Да, паркуем там. Я так потребовал. У вас попали медиков просит. Конечно. Чтобы их тут напоили, накормили и почистили. Я так сразу пятерочку кидаю. Золотых лично. А, кстати, да, у меня там после того, как мне сумку, на электросумку накинул, у меня вообще по нулям, так что хотя бы пару золотых мне накинь. Ну, сумку позже бездомную, то, что пустоты или как она-то называется. Ну, помнишь? Что, ты попал? Да, да. Мне не хватало, мне еще накидывало, то есть я вообще в нулях сейчас. Накидывал, по-моему, ты тебе одалживал. Ну так он мне накидывал. Он мне накидывал. А, ты мне одалживал. А, точно. Кто-то тебе накидывал. Олежка Десин, поэтому накидывал. Подожди, а у меня кредитка только и была, у меня наличка. Да-да-да, причем кредитка, все, я показал, ее сломал. Я даю тебе один золотой. Один? Сдачу оставь себе. Хотя бы десяток отсыпь. Тогда у вас языки развязать. У вас же, подожди, у вас же еще эти... драгоценные камни. Ну так и не распут. Вообще, это как, знаешь, все, что, знаешь, достать такую... У вас так один парень, тебе нищеброд, когда вышел. Даже драгоценные камни? Драгоценные камни никто не дал. Каких драгоценных камней? Даже денег не взял с собой. Вообще. Мы меняли... Не с мешком золота идти, а с мешочком. А, я все и слил. Драгоценных камней? У меня, как сказать, мне тоже не осталось. Отсыпешь там немножко? Не, у нас не осталось драгоценных камней. У меня вот 500 голды, у меня было записано. У тебя было 500 голды. Мы все слили на... У нас было много голды. На шмотки. Осталось, у меня все осталось. 500 голды осталось. Шмотки. Ну, как на шмотки? Вы об этом не знаете. 10 голды нам дать. У него там еще, у него еще там 3 кг расплавленного золота. То есть, короче, лазы самоцветов тоже нет, уже их подать. Да, да, мы все на шмотки слили. Да, у вас очень по мешку драгоценных. Поэтому я хотел, вот видишь, как говорите, поживиться хоть чем-нибудь. Ладно, пойду, наверное, так. Хорошо, даю ему, короче, сколько у тебя вообще золота? У меня чуть-чуть осталось, я могу дать. Я могу вам дать, сколько у меня на троих поделить и дать по 20, да, всем? Ну давай так. А честно, осталось 500. Наваримся и вернем. Да, давайте по чесноку, а вы с вами потом договорились. Я буду двигаться таверну с этим. Как это? А у тебя 20 появилось, не хочешь мне долго? Вот это говорю, вот это говорю, я понимаю. Все будет потом. Как только доберемся до Спрингмара, или куда там мне надо. Может, я могу дом, да? Мне кажется. Ну давай, я подхожу к гномам, они же меня узнают, в принципе. Нет, только, может быть, никакого каравана тут не уходит, да мы этим особо не интересуемся. Какие отсюда крылья, мы здесь все продаем, а там уже дальше люди сами разбираются. Не в другую сторону обычно, мы туда идем. Ага. Ну ладно, жалко. Мы из гор. Ну ладно. Ну так. Но догоняю, да. Ты можешь поговорить здесь, либо если ты чего хочешь, ничего тебе караван. Ну, чтобы им пойти безопасным путем в город. Либо со стражниками поговори, либо с главным в гильдии торговцев здесь поговори, либо в таверне поищи. Ага. А в таверне я А главный гильдии торговцев? Ну, это человек. Человек. А лучше туда. Который здесь... Хорошо, говорю, спасибо, ребят. Директорствует над рынком, где-то мне тут недалеко. Напомни, как тебе там баба? О, Люксор. Люксор. Да? Догоняю Люксора. Обрисовываю ситуацию по поводу. А я еще такой, тогда мы идем, знаешь, мы меняем курс. Где, говоришь, это глава по рынку? Глава по рынку, вот там у него офис. И пойдем. Закуток. Да, закуток. Закуточек, да. Я смотрю, там на месяц, не на месяц, или как обычно таблички, знаешь. Ушел, буду скоро. Очередь такая, 20 человек там. С бумагами такие, блядь, когда же там будет разрешение? Нет, вы заходите, вы идете в том направлении, видите, что там такая пристроечка небольшая к этому зданию. Вот в ней. Вход. Нет, внутри тоже вход. Она просто поднимается наверх, это пристройка деревянная такая. Ну человек построил. Бескусица. Да нет, ну она бревенчатая, вполне себе нормально. Сарай такая. Но сбоку в припеку. Вы открываете дверь и видите там пучную такую женщину, которая сидит и что-то, помогая себе языком, вычерчивает в большом пергаменте. Многоуважаемая, здравствуйте, говорю. И я так, все, мы потеряли. Только не она. Что говорит она громким командным голосом, поворачиваясь на тебя? Разворачиваясь, упирая руки в боки, и оцениваясь. Рад видеть, наконец-то, высокую и довольно, как сказать, благородную женщину после многочисленных гномов, которых я выбивал в пещерах. Не подскажете ли нам в пару вопросов, как решить их всех? Она так заметно оттаивает. И говорит, Нарта. И расплывается. Люксор и мой уважаемый охранник, или как лучше бы стать? Телохранитель. Домашнее животное. Мы путешествуем, собственно, тут по краям, по вашим, ищем родные сердца, так сказать. Ищу тебя. Пару раз хлопает ладошку, сейчас подбегает из другой комнаты, это пристройки, худосочный секретарь. Она говорит, 2 кубка вина и воды один стаканчик. а Рома не пьет. Присаживайся, говорит она, вот так отряхивая рукой пыль со стола, убирая свои все пожитки, доставая откуда-то из-под стола сыр и колбасу начинает. Сало, чеснок. Женщина такая дородная, здоровенная, такая блондинистая бабенция. Достаточно как Брунхильда, с пятым размером бюста. Всего лишь с пятым, да? Да, такая, со здоровым румянцем на щеках. Ну, я уже так за 30. Далеко, за. Да. Она говорит, так приятственно мне не было с тех пор, как мой покойный муженек мне делал комплименты еще, будучи живым. И не только комплименты. Пойдем, пойдем щекать себе подобку. Я тебе буду подать. Может быть, ты так договоришься? На хорошую сову. Что тебе? Ну да. Очень, очень. Я вот прямо сейчас сердце чуял, что нас здесь тепло примут и главное поймут. А у тебя своей грязи нету? Вашу пока попойку мы доставим. Вернемся теперь к Сандеру. Ну-ка, подхожу к таверне. Как она вообще выглядит? Такой, как бы, шаман или... Шатаясь, внезапно вылетает какой-то товарищ и падает в пыль придорожную. Какой, ну, в смысле, какого вида товарища? Вот такого. Товарищ забулдыжного вида. С красным носом таким пористым. Палыч спокойно. Это не я. Палыч жмет на кнопки моего пульта. Перешагиваю через него и иду в таверну. Он тебе что-то пытается сказать. Ну, оборачиваюсь, прислушиваюсь. Примерно понимаешь то же самое, что он до этого сказал. А вы живете? Дай монетку, говорит он. Всего хорошего, говорим, ну и доставим. До новых встреч! Заходишь в таверну, таверна полупуста. Там в одном углу сидит компания где-то из 5 гномов. У стойки бара, поглядывая на тебя призывно, несколько девиц легкого поведения, разной степени красоты. Не красоты, я бы сказал. Разной степени опьянения нужно быстро выехать. Рядом с тобой столик. Один на одном из столиков спит товарищ, под ним еще один товарищ спит, видимо, какие-то местные крестьяне. И где-то по центру, недалеко от стены, еще за одним столиком сидит такой высокий, худосочный человек с большим носом, разодетый в пестрое одеяние, в шапке с пером. И он сидит, у него несколько кружек перед ним же пустых, и он пьет одну из них, что-то там себе бормоча под нос. Ну, в первую очередь подхожу. Гномы, как бы, сколько там, ты говоришь, 5 гномов поселить? Mm-hmm. Они как бы что, ну, пьют или что-то делают? Они пьют по своим гномьям, что-то там. Ну, как бы я понимаю, то, что они говорят. Болтают, орут. Ну, они обсуждают, как они тут удачно сделали все свои дела, как они пойдут обратно, mm-hmm. как они там заживут. Я продал. Да. Это ж было просто трухля, я продал. Деньги сказал. Тупые люди эти, да, вообще ничего не понимают. Ты понимаешь, что я втюхал? Я подумал, как магический топор, а это был еще там подхожу дроволом. К трактирщику, трактирщица, кто там? Трактирщик там есть, да. Подхожу к нему, говорю, сколько? Тебя тут же рядом присаживается дама, кладет тебе руку на плечо. Ты красавчик. Спрашиваю, сколько? Что сколько? Спрашивает она. Сколько тебе лет? Полные 14, я уже здоровая женщина. Полные 14? Закон мягче, да? Давай я к тебе попозже, годочка через 4 подойду, как бы, а сейчас пока... А ты что, любишь старушек? У меня вот есть здесь подружка, и она подзывает одну... Еще такая мадам, она вся такая уже сморщенная, очень опытная, без одного зуба. Я говорю, дама, очень приятно с вами познакомиться, но зайду к вам чуть-чуть попозже, мне тут надо пару делишек заняться. Что ли, говорит одна? Почему сразу? Неужели, смотри-ка, говорит она своей подружке. Какой к нам тут пришел? С виду здоровый, а на самом деле трухлявый. Отлично говорю. Вам классно побеседовали. Подходил к жук-тратирщику, говорю, сколько пойло стоит. Ну, какое-нибудь такое хорошее. Что значит пойло? У меня только лучшие вина и... Сколько ваша моча стоит, да? Ну, судя по тому, как там крестьяне валяются в щепье, там всякие алкаши вываливаются, я сказал бы, что там вряд ли такая элитная таверна. Ну, говорит, там тебе пиво с плевком, я тебе, пожалуй, за 5 серебряных подам. Типа так его с медами разговариваем? С такими, говорит он, да. То есть звон монет тебе уже неприятен, как я понимаю. Ну ладно, за золотой тебе налью хорошего вина. За золотой? Вина? С каких пор где-то такие цены здесь у вас? С тех пор, как тут приходят всякие остроязыкие, незнакомые личности. Понятно. подхожу к гномам, начинаю с ними по гноме разговаривать, как бы, ну, откуда вы, какими судьбами. Ну, они тебе, что они пришли с глубин гор. С южных, откуда мы? С юга, да. Но не из того клана, с которого. Аккуратненько так пытаюсь узнать, как они к клану Серебряной горы относятся. Нормально у них отношения, у них там давно мир. А, ну, как бы, вроде что, вот я сам тоже только с глубинных гор пришли, как бы, сейчас путешествуем там вместе со товарищами, и вот ищем, чем бы заняться, как бы нам дойти до Рингмара. Что вы можете посоветовать, какие-нибудь, не знаете ли, ходят какие-нибудь караваны отсюда, обозы? Купить у нас отличное оружие, мы привезли. А вы кузнецы? Мы кузнецы, все как один. Все как один? Братья, что ли? За 10 золотых дам тебе полный набор. 3 топора, 2 этих молота и 15 кинжалов. Спасибо за предложение, но оружие мы уже обеспечены, так как все-таки отправились в приключение. Мы ведь ничем другим помочь тебе не сможем, потому что мы уже собираемся в обратный путь. Понятно. А что слышали в последнее время? Слышали? Да. Мы тут особо к всяческим новостям не прислушиваемся. Говорят, тут все спокойно, только вот, говорят, король при смерти. Король людей? Да. Это вот все. Аналина. А что ж с ним такое? Возраст уже... Какая-то хворь приключилась, да и старый уже. Понятно. Ну, а здорово, говорят, сын молодой. А что вы знаете о визире? О визире Тонале? Визире ничего не слыхали. Вообще ничего. Брать не будем. Понятно. То есть вы сейчас путь держите обратно к себе в клан? Да. Угу. Ну, спасибо за гостеприимство. Всего вам хорошего. Так, кто там еще есть? Подсаживаюсь. Ну или там, может, других пока? Давайте, да. Давайте к вам переключимся, если хотите. Там же еще много, там кто-то еще. Еще один там. Еще двое спящих и один. Ну, двое спящих не буду, давай тогда по-быстрому с этим тоже. Ну, давай, подсаживаюсь к этому расфуфыренному ключу. Ну. Приветствую, представляюсь. Я там Бонифаций. Мы путешествуем со своими друзьями. Он на полуавтопилоте вскакивает, делает красивый реверанс. Говорит, магистр Лярус, к вашим услугам. Делает поклон, бьется лбом прямо об стол. После чего терется за лоб, выругивается грязно, садится и начинает снова пить. Очень приятно познакомиться. Можно уточнить, магистр чего? Магистр всех наук, а также... Великий маг, волшебник и эквилибрист. Понятно. И откуда вы? Живете здесь? Да, и не спрашивай. Живете здесь или откуда-то? Теперь, наверное, придется здесь поселиться. А, так вы случайно не с цирками путешествовали? Он смотрит на тебя обнадежно. Да что, слышали про мой цирк? Ну, слышали о том, что он случилась беда, разорился, какие-то драки были, бесчинства. Великий был цирк. А что же случилось, уточните. Пошли в этот... Проклятый городок. Там у него уже пустые, да, бокалы, он там сидит. Mm-hmm. Подхожу к трактирщику, даю ему золотой, говорю, мне там эту бутылку вина, в смысле бокал вина с пивком. Он недоверчиво смотрит на золотой, потом покусывает, подмигивает одной из девушек, и вот та самая молоденькая подносит тебе 4 чарки здоровых эля. Mm-hmm. После чего усаживается к тебе на колени. Ну, беру в обнимку и с 4 чарками присаживаюсь обратно, как там, Лярус? Лярус, да. Лярусом. И говорю, ну, рассказывайте, ну, даю, ну, как бы, угощаю ему 2 бокалами и... Я вижу, человек понимающий, ну, как тут было дело, говорит, там. Был у меня знаменитый цирк по всей Тоналии. Ходили мы из города в город, пока, наконец, не добрались до сюда. Зал Сантивери, да? Где один из наших связался с местной девкой, которая оказалась дочкой мэра. Воу, полегче. Это не Сиба был случайно. Любитель. С дочкой мэра. После этого начались у нас проблемы. Он, в общем, подрался с его сыновьями. Это как естественно. Они пришли, решили его порешить. Наши ребята вкупились. В общем, была тут солидная драка, после чего обвинили еще нескольких моих человек в том, что они тут, кто-то из них... В воровстве обвинили, кого-то не в краже скота, кого-то в наведении порчи была у меня тут одна гадалка. В общем, увели почти весь мой цирк в столицу. Это сажать в тюрьму. Спрингер? Да. По колодкам, да? Нет, не в Спрингер, в саму, как у нас, как-то в Толинор, да. Толинор, да. Остальные разбежались. Вот я тут один остался у разбитого корыта, с тремя фургонами, со всем реквизитом. Продавать тут это никто не собирается, куда идти, я тут не знаю, денег у меня нет. Что дальше делать, просто не представляю. Ну, так а в чем проблема нанять каких-нибудь опытных людей, которые могут заменить трупу? Денег нет, говорит он, друг мой. А денег на что? Быть? На путешествие? А ты что, говорит? Тебе, в тебе есть дух предпринимательства, я смотрю? Или... Во мне есть... я просто как бы думал, может, до Спрингбора добраться, вот, в рекрессивном цирке. Так, просто там... То есть, как вы понимаете, вся его трупа полностью уведена именно в столицу. То есть он один остался. Ну, он остался. Кто-то кого-то увели, кого-то... кто-то остался, а ему еще и штраф влепили. И сколько штрафов тебя держат здесь? Да, говорит, еще сотню монет, наверное, должен. То есть пока ты не заплатишь, ты отсюда никуда не выдвинешься, как я понимаю. Выдвинуться-то могу, но после этого везде развесят меня на бумажке и... Вернуться, да, уже, уже в кандалах. Доминали. Знаешь, ну такие местные художники, то что, в принципе, это... Ну что, говорит он, я же личность известная, я же сам магистр... И опять лбом об. Лярус, говорит он, после чего проникает, говорит, да какой нахрен магистр? Ляр Коробейник, говорит он, и протягивает тебе руку. Приятно, как сказать, благодарен за честность, и как бы не за честность, а как сказать, за это. Я думаю то, что... А сколько, ну, если допустим... Хотя у нас был уже один Ляр Коробейник, сколько я помню. Где? Или не было у нас? Ляр у нас, по-моему, был какой-то там... А, кстати, гном, да, у нас был один Ляр, нет? Ну пускай будет Лярус, какая разница? Ну пусть будет Лярус, Коробейник, хорошо, может они однофамильцы. Да, да, Коробейник, я думаю, такая распространенная фамилия. Конечно, распространенная. Гарбол, да, Винтозуб. Винтозуб это волшебник, но это был мэр первого города, по-моему, ну неважно. Просто у них похожие имена, да. Иванов же много, правильно? Ну да. Так, ну, допустим, кроме денег для тебя, для того, чтобы собрать обоз и так далее, что тебе еще нужно? Там лошади, наверное? Да вообще-то, если вы хотите, чтобы... Мы снова начали функционировать как цирк. От вас потребовалось бы вложение. Он прикинул. Ну, как минимум, мне нужны талантливые люди. И крестьян 6, чтобы всем этим управлять, всеми этими обозами. И еще, наверное. И вот это время мы играем в это в симулятор цирка. Тайкун. Да, тайкун, да. Это еще нужно лошадям прокормиться, да и нам тоже, чтобы не помереть. Он говорит, золотых 300-350. В принципе, не такая неподъемная сумма. И цирк, говорит, он будет ваш, но со мной в роли директора. Угу. Просто думал, даст такое великолепное прикрытие. Мне кажется, он знает, сколько у меня денег. А тебе без тумани осталось? А? Тебе без тумани осталось? У тебя же 300. Ну, просто там без тумани. У тебя там еще, ну мы об этом не знаем, но у тебя там еще 3 кило, по-моему, расплавленного золота. Мы об этом не знаем. Это так, это мысль тебе пришла в голову, осенила себя. Это Лиарус там добивается. Это гном рушком. Так, ну и все, там больше никого интересного не было. Но это девушка начинает тебе уже навязчиво там приставать по-всякому. Говорит, молодой господин, может пройдем наверх? За пару серебряных, говорит она. Тебе канал закроют, если я пойду с ней. В этом мире все нормально, говорит, не волнуйся, говорит, я уже зацвела. Она хоть симпатично. Вполне себе, не потасканная. Но, говорит она, у меня есть подружка, я ну, это понятно, подружка, мы ее оставим для Лиаруса. Я говорю, Лиарус, не хочешь ли ты развлечься, так скажем? Да если вы поможете мне, так сказать, материально. Сколько стоит, говорю, ваш будет, ну, к девушке обращаться? Одну серебряную. Одну серебряную? Каждая? Да. Ну, я, короче, на полчасика отлучусь там. Грязь! Ну, на часик отлучаюсь. Руль бумажка. То есть, Лиарусу предлагаю по более... А, друзьях ты не вспомнил. Лиарус, ты делаешь? Видишь, такое... Вот мы друзья теряем. Тут такое дело, как нужно все это утвердить и так далее. Думаю, за часик вы там погуляете, что не маленько. Ну, в общем, да, этот Лиарус Коробейник очень галантно начинает рассыпаться там в комплиментах перед этой старой проституткой. В общем, ты их оставляешь за этим занятием, которое явно нравится обоим. И поднимаешься наверх. А мы возвращаемся к вам. Я уже сижу на коленях. Где мы находимся? И кручу мы весь в руке серебряный. Где мы уже находим Палыча, сидящего рядом совсем на стуле. Маленький автобус. Нужно быстро найти гномиху, а то получается единственное, кому... Я был сидящий вместе с мадам Нарты. Тебе нужно в торговых рядах там. И уже так о чем-то там сисюкающих. Давно уже, да. Приятно. Сисюкающих это там. В пятом разле. Ты уже серебряник вычеркиваешь. Нет, я думаю, там подарок. В общем, она тебе говорит, дорогой, пойдем, может быть, ко мне, а там ближе к вечеру все решим, а может быть, даже с утра. А гнома своего оставь тут, ничего с ним не случится, не бойся. За ним кто-нибудь присмотрит? За ним присмотрит. Я скоро приду. Оставь его в комнате. Я имею в виду то, что будем думать, что тут дальше мутить. Видишь, сколько у нас планов сразу обвалилось? Тебе нужно как-то договариваться. Все счастливы. А тебе даже понимаешь, у тебя... Да я соломит, да? Кто из вас в домике заселяется? У тебя папка, этот, блин, стал этим опять... Ты такой, ну заебись по путешествию, до первого города шлиться мы все! В хате тракаться, выбирались просто! Люди, что поделаешь, да, я не знаю, куда тебя там пятый размер повело. Нет, это мадам чаще говорит, что есть тройненькие нравятся, особенно длинноухенькие. Нет, таких у нее еще не было интересных. Его-то куда это? На таких потянуло. Не, это самое, хитрый план, как колесо, да? Ты я не идешь? Не, я продолжаю. Нет, мы же можем поговорить еще, нет? Или прямо да, так? Ты говоришь, что ты можешь. Потом поговоришь. Только не при мне. Не, я пытаюсь говорить на тему, которую мы начинали. Мы идем там. Значит, я вообще рассказываю, как мы там путешествовали, езжу по ушам последующие, ну, и так далее. Не, она очень впечатлена. Прямо хочет тебя увезти куда-нибудь. Сразу. Троих. Она впечатлена. Ты, может, с гномом втроем пойду? Он будет на камеру. Он за такой... Чувствую, это будет рейтинг, даже не 18. 21 за рейтинг. ЦП. Оторвались на пятом эпизоде. Так а что там ходили все? Настолько не мы это самое, самих вот не тронули, благо. Случай помог. По крайней мере, эмоционально нас точно в каждом эпизоде нагибают. Мы вернулись, есть кого, да? Конечно, люди. Живые реки. Живые женщины.